но при этом морщинистым. Волков не раз объявлялся в городе, но демон так и не появился. Нападение на его территорию также не возымело эффекта, — возразил Черноглазый. — Тогда устроим нападение покрупнее. Предлагаю объявить о карательном походе, — громко заявил черноволосый старик. Он был худощав, словно скелет, но его волосы казались полными жизни и здоровья. — Поддерживаю! Я тоже! И я! Люди единогласно приняли решение о карательном походе, из-за которого от Южного района, вероятно, ничего не останется. Следующая тема. И вновь касается Смоленска. Волков. Колдун и ученик демона. Я предлагаю уничтожить его. Его артефакты нарушают баланс сил, — заговорил черноволосый. Это не в нашей компетенции. Наша обязанность — сохранить мир. Поэтому я предлагаю заняться Китаем, — возразил тучный старик. Хорошая идея. Нам надо укрепиться на земле этих дикарей. Кто этим займется? Я займусь. Двухметровый старик поднял руку, хотя это больше напоминало лапу. Старика в нем выдавали лишь седина и мудрые глаза. «Бери 10 легионов. Покажем этим желтокожим обезьянам всю мощь церкви последнего бога», — заявил черноволосый, чем удивил всех собравшихся. «Я слышал, там заметили гидру. Мне не помешал бы отряд жертвенных ведьм». «Это уже проблематично», — задумался черноволосый и кинул взгляд на тучного. «Если мне выдадут 2 легиона, я верну ведьм. Но наступательную операцию мне придется прервать. Эти островные еретики собрали много сил в своих южных колониях», — проворчал тучный и тяжело вздохнул. «Тогда решено». Глава 17. «Стоять!» — громко сказала Лиза, подняв правую ладонь. «Мне кажется, или...» «Нет, не кажется». Даша нахмурилась и кинула взгляд на девчат позади. Ольга кивнула, а Катя все еще витала в облаках, загруженная после последнего урока в академии. Девушки стояли перед дверью в особняк Березовых. На них была форма академии, а в руках небольшие кожаные портфели. «Какой план?» Синеволосая обернулась и серьезным взглядом посмотрела на Дашу. «Максимальный уровень угрозы!» Девушка задумалась, продумывая варианты действий. Через несколько мгновений на ее лице появилась злобная улыбка. «Не щадить! Кара должна быть максимально жестока!» «Полностью согласна!» Лиза тоже злобно улыбнулась, Ольга закивала, а Катя не понимала, что происходит. «Что-то случилось?» — спросила блондинка. — Да, Ваня вернулся, — ответила синеволосая с обидой в голосе. — Он обещал, что его не будет пару дней, а прошло 2 недели. — Вероятно, что-то случилось. Катя пожала плечами. Вдруг он мир спасал или что-то в этом духе? Девушки призадумались, но Даша прервала тишину. — Тогда сперва выслушаем, а потом решим, какое возмездие его ждет. — Поддерживаю, — согласилась Лиза. — Хорошо, — мило мурлыкнула Катя. Ольга лишь молча кивнула. Девушки вошли в особняк. Слуги сразу же забрали их портфели и сообщили, что их ожидает особый ужин. Поэтому, не став переодеваться, лишь помыв руки, девушки поспешили в трапезную, но там никого не было. Зато уже были расставлены столовые приборы. Стоило молчаливым особам усесться, как открылась дверь, и появился он с большой тележкой. — Пельмени! — воскликнула Лиза, почувствовав запах. — Именно! — кивнул Тео и улыбнулся. — Простите, что так сильно задержался. В этот момент Катя практически вылетела из-за стола. Она кинулась в объятия Тео, едва не снеся его с ног. «Ах ты ж зараза!» С обидой в голосе выкрикнула Даша и тоже побежала обнимать любимого. А там и остальные подоспели. Волны манны обрушивались на демона одна за другой. Девушки очень переживали и боялись, что с Тео могло случиться что-то непоправимое. К счастью, он, как всегда, жив и здоров. «Ладно, пообнимались и хватит. Пельмени переварятся», — хохотнул парень, и девушки мигом вернулись на свои места. Вскоре трапезную окутал чудеснейший аромат, сводящий с ума голодных и уставших красавиц. «Как же вкусно! Не могу остановиться!» — мычала Лиза с набитым ртом. Ей не терпелось поделиться эмоциями, впрочем, как и всем остальным. «Ты превзошел самого себя», — подметила Даша, первой опустошившая тарелку. «Чудесный вкус!» «Использовал особый метод готовки», — улыбнулся демон и направился за второй порцией. Она уже должна была доходить. В приготовлении этих пельменей он использовал магию и потратил весьма много манны. Другим способом практически невозможно было бы добиться того, чтобы тесто напиталось соком начинки и ни капли не отдало бульону. Из-за этого бульон был пресный и безвкусный, поэтому пельмени подавались без него. Демону не было жалко потраченной манны. После двух недель тяжелых испытаний, смертей, работы на износ и магического истощения, вид счастливых лиц любимых девушек грел его душу и позволял расслабиться. Вскоре Тео вернулся с новой порцией пельменей. И на этот раз было совершенно иное блюдо. Тут главным был невероятно насыщенный бульон, от которого исходил сногсшибательный аромат. К этому блюду демон приготовил необычные булочки, также с использованием магии. Внутри них был расплавленный сыр, который не застывал. За вторым блюдом последовало третье, а за ним и четвертое, оно же и последнее. В девчат больше попросту не влезло бы, даже в Катю. У прожорливой блондинки после перехода на стадию завершения аппетит стал попросту зверским, она могла есть за троих, поэтому и порции для нее Тео делал огромными. «Хитрец!» — заговорила Даша. Тео нес ее на руках, потому что она так объелась, что не могла шевелиться. «Теперь и ругаться на тебя не хочется». «Ну, так я же коварный демон!» — хохотнул парень и чмокнул девушку в лоб. — «Очень коварный, но не обольщайся. Вот как переварю, как накинусь на тебя». Даша улыбалась, но глаза постепенно закрывались. Беспокойство девушки ушло, а на ее место пришла скопившаяся усталость. «Да, — Да-да, обязательно накинешься, — улыбался парень, наблюдая, как девушка погружается в царство снов. Вскоре Тео пришел в комнату Лизы. Там уже дремали три девушки, и через некоторое время среди них оказалась и Даша. А вот демон к ним не присоединился. Его ждали дела. Много дел. Несколько часов спустя. «Добрый вечер, господин Иван!» В мастерскую, что по совместительству гараж дома Тео, вошла Евгения. На этот раз девушка была в гражданской одежде. Свободные штаны, обтягивающие аппетитное нижнее полушарие и подчеркивающие длину ног. Легкая летняя блузка с разрезом на немаленькой груди, откуда едва выглядывал черный бюстгальтер. В руках широкая шляпка, способная закрыть от солнца как голову, так и оголенные плечи с шеей. «Добрый. Непривычно видеть тебя в гражданской одежде», — удивился парень. «Решение руководства», — честно ответила она, и если бы не серьезный взгляд, ровная осанка и готовность в любой момент выхватить пистолет, Тео бы подумал, что ее послали соблазнить его. «Одобряю. Тебе очень идет», — кивнул парень и указал рукой на коробочку. «Там камни и дополнительные артефакты». Девушка сразу же подошла к столу и открыла коробку. Там было 6 небольших устройств, похожих на маленькие фонарики, толщиной с мужской большой палец и длиной в 12 сантиметров. На конце этих фонариков размещен круглый желтый искусственный драгоценный камень. 3 десятка таких же камней лежало рядом в прозрачном пластиковом цилиндре. «Благодарю вас. У нас была острая нехватка». Девушка вытащила из сумки пакетик и положила на стол 4 треснувших камня. 2 мы взяли для экспериментов. За них вам переведут 20 миллионов. Но если этого мало, мы можем обсудить. Сойдет. Тео махнул рукой в знак согласия. Этим днем он получил 900 миллионов. Это его доля с продажи имущества Кузнецовых. Конечно же, за вычетом стоимости военной базы и снаряжения. Еще раз благодарю вас. Девушка собралась было уходить, но заметила записку в коробке. «Что это?» «Карта местности, улучшенный детектор». Она замолчала и начала читать про себя, после чего, не скрывая удивления, посмотрела на парня. «Поездка в Китай позволила мне узнать много нового». Демон загадочно улыбнулся, а девушка зависла. Ей потребовалось 20 секунд, чтобы все прочесть и переварить информацию. «Поняла. Передам в штаб». Девушка вновь собралась уходить и вновь остановилась. На этот раз, чтобы сообщить, что ядра, полученные на третьем этапе отборочных, были полностью проданы. Команда «Волк и волчицы» заработала на этом 189 миллионов. Сумма немного ниже, чем предполагала Светлана, но существенно выше того минимума, на который рассчитывал Тео. Все же на рынок разом было выставлено огромное количество ядер. Ведь в джунглях охотились не только они, участники из 7-й области, но и еще из нескольких областей империи. Да и некоторые страны тоже устраивали похожие испытания. Правда, что они делали с ядрами, демон не знал. Могли и себе оставить. Вскоре Евгения ушла, и вошли солдаты. Они забрали 10 коробок заправленных батареек. В конце месяца, как обычно, придет платеж от армии, и Тео предполагал, что скоро он озолотится. Учитывая деньги, отложенные в банке до 20-летия Тео и Кати, у парня на счету более 2 миллиардов. Стоит отметить, что на аукционе, где Тео купил своих египтян-воинов, римский боевой крейсер был продан за 6 миллиардов. Когда военные ушли, парень еще 2 часа поработал над артефактами и попросил Иссу отвезти его к Березовым, где он, уютно разместившись среди своих красавиц, и уснул. Китай, Чхонджин. Настоящее время. В порту города был развернут лагерь. Всюду стояли массивные палатки, осветительные приборы и странные 5-метровые прутья, работающие как магниты для пепла. Они притягивали весь пепел в воздухе и собирали в одном месте. Поэтому лагерь и воздух были чисты. Армия отдыхала. Все же она 1,5 дня без сна и отдыха зачищала город от наводнивших его тварей. В итоге все бесы и кроллы в радиусе 5 километров от лагеря были истреблены. Правда, лагерь все равно надежно патрулировался, а также на страже людей были артефакты, позволяющие определять местонахождение порождений бездны. «Видели сына основателя?» — заговорил один из бойцов, лежащий на раскладной кровати в одной из больших палаток. — Один в один, — добавил мужчина, читающий толстую книгу на латинском языке. — Говорят, та огромная статуя в воде — это его рук дело, и он почти одолел гидру. Но тут появился командир со старшей сестрой и добил тварюгу, — сказал лежащий на кровати. — Брешешь! Ему же и 20 нет! Откуда у него может быть такая мощь? — возразил мужчина, сидящий в позе лотоса и чинящий свой автомат. — Ну так он сын основателя? — указав пальцем вверх, заявил лежащий солдат. — У основателя еще куча сыновей. И слышал все они, посредственности. — проворчал сидящий в позе лотоса. «Но если ты прав и все то, что говорят, правда, в будущем у организации появится очень могущественный лидер, а не как сейчас». «Да уж, без основателя стало тяжко. Он в одиночку мог зачистить подобный город, убить гидру и при этом успеть вернуться к обеду». Вздохнул читающий книгу мужчина. «Вань, а ты пойдешь с нами в академию?» — спросила Лиза за завтраком. Девушка вся сияла, будь то змея, которая сбросила старую шкуру и полностью обновилась. Но тут все дело в том, что она как следует выспалась. «Не сегодня», — покачал он головой. Скопилась куча дел. «Жалко», — расстроилась Катя. «Так он все равно на первом курсе, а мы на третьем», — вмешалась Даша. «Третьем?» «Катя же в Золотом Орле на втором училась», — удивился парень. «Ну так она же перевелась из элитной академии, и там программа сложнее. Вот ее у нас на третий курс и перевели». «Впрочем, как и Олю», — ответила Лиза, косясь на рыжую отличницу. Ольга оказалась весьма способной в учебе. «Теперь понятно», — парень задумался и кинул взгляд на блондинку. «У Кати, кстати, скоро день рождения. 26 июня, так?» «Так ты помнишь?» — заулыбалась радостная девушка. Тео же промолчал и не стал говорить, что ему напомнила мать. А также попросила никому не говорить, что видел ее и чем она занимается. После завтрака девушки поехали в академию, а Тео к себе домой работать. Ядро голема, посох медного мага, серебряный и золотой мечи, а также кристаллы парень изучил еще в Китае. Чего-чего, а времени у него там было навалом. А вот магическое ядро, оно так и манило. Поэтому половину утра Тео посвятил ему, параллельно заправляя манной батарейки. «Иса!» «Да?» Египтянка отвлеклась от телевизора и выглянула из-за спинки дивана, посмотрев на Тео. Тот стоял в одних лишь шортах с оголенным торсом. В гараже было довольно жарко, поэтому парень разделся. «Нужно съездить в южный район. Думаю, там скопилась целая гора дел». «Ну, дел скопилось не так уж и много, но Наташа очень ждет вашего возвращения. Она как роза, которую не поливают». Улыбнулась девушка и выключила телевизор. Парень не совсем понял, что девушка имела в виду, поэтому просто пошел готовиться к поездке. Первой целью была фабрика. «Благодаря вам город сильно изменился», — заговорила Иса, подметив, как Тео внимательно вглядывается в окно. «Даже сильнее, чем я рассчитывал». Тео не жаловался, наоборот, он был рад. Демон любил созидать и видеть результат своих трудов. Было очень приятно. По дорогам стабильно ездил общественный транспорт, полный пассажиров, улицы были чисты, где-то уже сделали ремонт зданий, а где-то ремонт был еще в самом разгаре. Криминального вида людей больше не было видно, да и вряд ли они объявятся. Дети, гуляющие по пешеходной зоне, яркий тому пример. По ним было видно, что они чувствуют себя в безопасности. А для сохранения этой безопасности то тут, то там стояли люди демонов. «Хм, 26-й район теперь наш?» Тео подметил солдат демонов и то, как улучшился микрорайон. Еще не так, как в старых районах демонов, но улучшения заметны, причем сразу. После нескольких нападений на фабрику Сергей наведался в гости в логово местной банды, а потом Наташа взяла район под контроль. — Ясно. Пора бы уже установить в южном городе единую власть, — пробормотал демон и призадумался. — Нужно будет с Васильевым поговорить, как лучше все это провернуть. В скором времени Тео добрался до своей фабрики. Безопасность, как обычно, была на уровне. Египтяне и личные бойцы Сергея бдели. Демон же подумал, что неплохо было бы подготовить для них несколько артефактов. Тех же детекторов одаренных и стержней на случай нападения сильных одаренных. Сейчас на территории фабрики было немного оживленно. Как пояснила Исса, приехали военные. После ряда попыток неизвестных захватить груз, армия решила, что безопаснее будет самим его забирать. Но Атео был только рад, так гораздо дешевле. Экономия на охране и доставке. Но за вояками внимательно следили, причем сам Метеос, египтянин на стадии развития. Кто знает, кто может внедриться в эту группу по доставке и попытается выкрасть технологию производства Маржена. — Привет. — Господин, давно вас не видел, — кивнул грозный египтянин. — Как работается? Есть что-нибудь, в чем нуждаешься, ты или твои люди? Тео встал рядом и смотрел на солдат, которые загружают грузовики белыми коробками с демоническим волком на эмблеме. — Нормально, нас все устраивает. Мужчина замолчал на несколько секунд и решил все же озвучить свою дерзкую просьбу. Я был бы благодарен вам, если бы вы меня отпустили домой на неделю или две. Хочу проверить, остался ли кто в живых. Договорись с Сергеем, чтобы тебя кто-то сменил, и можешь со своими слетать. Главное, вернитесь целыми. Тео похлопал ошарашенного мужчину по плечу и ушел. Метеос же не рассчитывал на согласие, все же он официально что-то вроде раба. Тем временем Тео прошелся по фабрике, осмотрел новое оборудование, оценил персонал, посмотрел, как производится маржен и многое другое. К его удивлению, ни одного предателя, шпиона или просто желающего навредить он не обнаружил. «Наташа хорошо постаралась, подбирая людей. Нужно будет наградить ее», — задумался демон, направляясь в кабинет Марины. Подойдя к нему, он постучал в дверь, но ответа не последовало. Тео уже было напрягся, но тут раздался голос позади него. — Иван? — А я как раз к тебе, — улыбнулся парень, увидев немного растерянную девушку. Марина, как обычно, была хороша, особенно в строгой одежде. Этот стиль весьма шел длинноволосой, темноволосой девушке. Короткая юбка-карандаш, рубашка с парочкой расстегнутых пуговиц, открывающих вид на декольте, и черные чулки на стройных и длинных ножках. «Хм...» Тео уставился на Марину, заставляя ее чувствовать себя неловко. «Что-то не так?» «Думаю, вас с Сергеем нужно поздравить. Вдвойне!» Парень провел взглядом по девушке и остановился на кольце на безымянном пальце. — А, вы про это? — заулыбалась она, демонстрируя кольцо. — Это пока только помолвка. Мы поженимся, когда вы создадите свой род и возьмете нас в него. — Об этом я помню, и, надеюсь, к рождению ребеночка я успею это сделать. — Ребеночка? Неужели? Девушка осознала и схватилась за живот, а на ее лице расцвела радостная улыбка. Глава 18. Тео завел Марину в кабинет, и когда та успокоилась, они поговорили о делах. В скором времени произойдет крупное расширение производства. Оборудование уже закуплено, а подготовительный ремонт завершен. Осталось дождаться доставки оборудования, за которым последует найм и обучение персонала. Проблем, конечно же, хватало. Слишком уж много людей заинтересованы в маржене. А еще не меньше тех, кто хотел бы, чтобы его и вовсе не производили. С последними обычно помогали военные. С первыми разбирался Оладушкин, а иногда и Исса с Наташей. После основных вопросов перешли к финансовой части, и Тео был приятно удивлен. Фабрика уже окупила себя и все улучшения, включая и то, что скоро произойдет. Сейчас она может приносить десятки миллионов чистой прибыли каждый месяц. После расширения производства прибыль может вырасти раза в два. А ведь у Тео есть и другие предприятия, причем о большей части он и не догадывается. Оладушкин совместно с демонами спонсирует создание бизнеса в Южном городе, и по факту его владельцем является Тео. как все это работает, парень не знал. Но для этого у него есть Аладушкин, в верности которого демон не сомневался. «Надо бы пробудить его», — задумался Тео. Марина же зачитывала цифры, но в этот момент раздался стук в дверь. «Господин, к вам пришел господин Тео. Он в комнате для гостей», — доложил вошедший охранник. В ответ парень кивнул и, сказав Марине пару слов, направился к демону Тео, а когда оказался в комнате, увидел Тефию. Зеленоволосая девушка была в мужской одежде, и в груди она ей была явно маловата, ведь сейчас она была в своем взрослом обличье. — Давно не виделись, господин. Тефия сидела на большом и удобном кресле. Она искренне улыбалась и была рада вновь увидеть Тео. — Да уж, давненько. Не дают мне спокойно жить, — вздохнул он и сел на диван. «Слышала, слышала!» — закивала девушка, но через некоторое время сделала обиженную мордочку. «Господин, вы совсем не выполняете свое обещание!» «А тебе это еще нужно?» — удивился он. «Да не особо!» — расхохоталась она. «После прорыва я что-то резко тут повзрослела!» Тефия указала на свою голову. «И даже стыдно стало за свое поведение!» — А что станет, когда ты прорвешься на повторное пробуждение? — ухмыльнулся демон, не желая представлять, во что она превратится. — Это угроза? — спросила она и после небольшой паузы рассмеялась. — Ничего не изменится, надеюсь. — Ну вот, теперь я не уверена. Теперь настала очередь демона смеяться. Да и девушка улыбалась. Но вдруг она начала раздеваться. Тео кивнул и тоже начал раздеваться. Через минуту они были в одежде друг друга, только вот парень стал демоном, а Тефия — волковым Иваном. — Ты теперь в доме больше не появишься? — спросил демон. — Не знаю. Волков Иван тяжело вздохнул, а глаза погрустнели. — Мне теперь неуютно в молодом теле, но если нужно, я потерплю. — Не буду настаивать, но тогда, может, тебе приобрести жилье? Слышал, ты Наташу объедаешь. — Объедаю и буду объедать, — хихикала она, но в теле парня это выглядело немного странно. — Мне комфортно в том отеле. Люди приятные, особенно мне нравится маленькая змейка Алико. Само очарование. Да и в больнице много людей, которым нужна помощь. Все они хорошие люди, и мне нравится им помогать. Можно даже сказать, что это искупление моих грехов. — Раз так, то хорошо. Живи там сколько хочешь. Но ранг тебе надо бы поднять. — Буду только рада, — мило улыбнулась она. — Пожалуйста, не делай так. Демон скривил лицо. В ответ Волков Иван громко рассмеялся. Поговорив еще немного, парень покинул фабрику. Недалеко ждала машина демонов, которая сразу же отвезла демона в отель, что по совместительству является логовом банды демонов. Дорогу к отелю полностью переделали и немного расширили, ближайшее здание восстановили, и там теперь всякие мастерские да заведения. Под контролем демонов, конечно же. А еще рядом с отелем открыли пекарню. Оказывается, роды из Перми еще и муку поставляют. «Господин вернулся!» — громко выкрикнул один из двух бойцов в бронекостюмах, охраняющих вход в отель. В ответ Тео кивнул, а внутри уже началась суета, и стоило парню открыть дверь, как его чуть не сшибла Наташа. Девушка набросилась на демона и крепко обняла. Обычно сдержанная, сейчас она едва справлялась со своими эмоциями, и парень чувствовал исходящий от нее страх. «Теперь все будет хорошо. Пошли в кабинет». Парень погладил девушку по темно-синим волосам, и Наташа неохотно отпустила его. Окинув холл взглядом, демон подметил, что все, кто был более-менее тактичен, сделали вид, мол, мы ничего не видели. Лишь девушка на ресепшене откровенно пялилась. Вскоре они переместились в кабинет, и Наташа вновь схватила демона, но на этот раз держалась за него не только руками, но и ногами. Что случилось? Церковь последнего бога отправила карательную армию. Их цель — вы. И если мы не отдадим того, кто называет себя богомерзким именем демон, они очистят весь южный город. Голос Наташи дрожал, и сама девушка боялась. Она знала, что такое карательная армия церкви. Эта армия уже когда-то была в городе, и мало людям не показалось. Но сейчас к ним движется нечто такое, что многократно страшнее и разрушительнее. — А империя что? Тео был удивлен, что какая-то церковь может уничтожить целый город, если захочет. Империя признает эту религию официальной. В догматах церкви указано про возможные карательные операции в любой части мира против тех, кто идет против церкви. Девушка указала рукой на толстую книгу, лежащую на столе. — Вновь церковь мешает мне. Видимо, это судьба. На лице демона появилась жуткая улыбка. Он даже непроизвольно выпустил ауру страха, и это помогло девушке успокоиться. «Я позабочусь об этой армии, но для этого мне нужны силы и души». Не успел демон договорить, как в его губы вцепилась Наташа. С уходом страха ее обуяла страсть к сильному и могучему самцу. Инстинкты королевы змей призывали ее подчиняться сильному мужчине. Особенно в такое время, когда могущественный враг, можно сказать, у порога. Сильное желание девушки передалось по духовной нити, распаляя демона, и вскоре они, забыв про всю ту гору дел, что нужно обсудить и сделать, переместились на диван. С него на стол, оттуда в ванную и вновь на диван. При этом демон использовал камни, полученные от армии. Они были полны к энергии, которую демон не стеснялся использовать, повышая Наташе ранг за рангом, повысив с 27 до 29. У Наташи скопилось столько сильных эмоций, что девушка давала манны не меньше, чем Светлана, которая намного выше рангом. Но когда они закончили, девушка была выжата, потому что отдала слишком много манны. Однако она избавилась от стресса, совсем что накипела. Поэтому лежала на крепкой груди Тео, словно змея, пригревшаяся на солнце. «Заметил, что к нам присоединилось несколько новых районов», — заговорил демон, поглаживая змею по спине. 16. Пришлось повоевать, пока вас не было». Девушка ответила, не поднимая головы. Ей не хотелось шевелиться, а еще, слушая сердцебиение Тео, ей становилось так спокойно. «Даже так? Это очень хорошо. Значит, придется меньше воевать». От слов парня девушка все же приподняла мордочку. Она уставилась на парня, смотря на него своими необычными глазами. Белочная оболочка глаз была подобна золоту, а радужка красная. «Вы решили захватить весь южный город?» «Когда придут церковники, все, кто не с нами, встанут на их сторону, чтобы доказать, что они не с нами». «Так и будет», — кивнула девушка и продолжила. А когда она говорила, из ее рта мило выглядывали длинные клыки. «В 48-м районе обосновались церковники. Мы их уничтожили, а потом по нам ударила местная банда, несмотря на уговор с ними. Лишь благодаря Тефи и ее чудищам нам удалось минимизировать потери». «Чудищам?» «Их называют безликими. Когда вы познакомитесь с ними, будете приятно удивлены. Они парни крепкие и, на удивление, приятные», — улыбнулась королева змей. Поначалу она недолюбливала безликих, они довольно жуткие, но со временем привыкла. Безликие без приказа и мухи не обидят. При этом они добрые и заботливые, всегда помогают ближним, если это в их силах. «Обязательно. От тебя мне нужно будет указать местоположение логов всех банд, и я наведаюсь к ним». «Сейчас». Девушка ловко скатилась с парня и кинулась к шкафу, достала карту и вернулась обратно. Карта была старой, но на ней имелось много отметок, таких как номер района и его принадлежность к конкретной банде. Красная территория демонов, оранжевые свежеприсоединенные территории, П. промышленная зона, в основном заброшенная. Смоленск был разделен рекой Днепр на две части — северную, где проживает большая часть населения, и южную, что теперь называется Южным районом, он же Южный город. Вдоль Днепра и расположены жилые массивы, южнее же находится огромная, почти заброшенная промышленная зона. «Тогда, думаю, имеет смысл начать с востока», — подметил демон после изучения карты. «Тогда Запад насторожится и подготовится». «Я буду только рад, если они соберутся в одном месте». Демон жутко улыбнулся, отчего Наташа покрылась мурашками, но... На нее это подействовало подобно афродизиаку. И вновь пришлось демону пахать. Императорский дворец, кабинет для совещаний, некоторое время спустя. В кабинете главы государства собрались полтора десятка человек. Все они заслушивали доклад Стрельцова, главы дипломатической миссии в Китае. Только вот речь шла не о переговорах с китайцами. О них Стрельцов доложился сразу же по их окончании. Речь шла о железных людях, извержении вулкана и порождениях бездны. Правда, в своей речи он использовал фразу «пепельное чудовище». «Если не ошибаюсь, за последнюю тысячу лет в империи было всего 5 подобных случаев. И, насколько помню, там были лишь крылатые твари, и то в маленьком количестве», — заговорил император, прерывая Стрельцова, и посмотрел на Дархана, миниатюрного мужчину со стильными черными усами. «Вы не ошиблись, я уже изучил все эти случаи». «Пепельных демонов досконально изучили еще 600 лет назад, но технологии не стоят на месте, и я бы предложил договориться с китайцами и заполучить образцы для исследований. Очень уж интересна их способность миновать Кей-барьер». Коротышка закатил целую речь, но все слушали его внимательно. Император же кивал периодически. А когда он закончил, император посмотрел на Стрельцова. «А что по железным? Действительно игрушки древних?» «Весьма вероятно. Они существенно слабее и сделаны не из повраде, а из различных металлов, но способности такие же. Возможно, где-то там находилась фабрика по их производству, или они что-то охраняли», — ответил дипломат. «Повраде много не раздобыть, а железо и прочие металлы легко. Вероятно, это более новые версии. А была ли там фабрика? Сказать может лишь Волков», — вздохнул император и кинул взгляд на дочь. Та лишь пожала плечами, как бы говоря, что ничего не знает, да и не сказала бы. «Что по силе? Насколько они сильны?» «Учитывая, что они постоянно высасывают силы и восстанавливаются за счет этого, они сильны», — ответила девушка. На эту тему она могла спокойно говорить. Когда Ваня сделал кольца, защищающие от воздействия их силы, уровень опасности существенно снизился, и даже одаренный на стадии становления способен справиться с железным. «А без кольца?» — спросил отец. «Либо толпой, либо на стадии завершения. Серебряный же с кольцом по силе равен стадии завершения, а вот золотой... Мы восьмером на стадии развития с трудом одолели такого. А их там еще много, десятки, возможно, сотня. Подмечу, что Волков в одиночку справлялся с такими», — добавил Стрельцов, за что получил недовольный взгляд Светланы. «Хм, Император ухмыльнулся и кинул взгляд на Дархана. — Что там говоришь по поводу наших шансов на играх? — спросил он и громко рассмеялся. — Скорость роста его силы аномальна, и... Коротышка посмотрел на Светлану и замолчал. — Говори уж! Император махнул рукой, разрешая говорить при ней. — Я считаю, что Волков имеет знание производить артефакты, способные выкачивать энергию из одаренных. Возможно, он также может самолично выкачивать ее и из других. — Ну, про первый пункт мы и так знаем. Очень хорошо знаем, — хохотнул император и кинул взгляд на министра обороны. — Да, я уже имел удовольствие поизучать эти артефакты, позволяющие выкачивать из тела враждебную к энергию. Занятные. Но вот со вторым пунктом я почти полностью уверен, что так оно и есть. Он может поглощать силу других и делать ее своей. А потом возвращать. Император кинул взгляд на Светлану. Та вспотела, потому что коротышка оказался полностью прав. Об этом косвенно говорят данные, собранные с отборочных. Либо он сексуальный маньяк, как и его невестки, либо он физическим контактом и половой связью получает от них силы. «Выброск энергии при сильных эмоциях, да?» — подметил император. В его голове закрутились шестеренки, но ненадолго. Один и один усердно сложились, и получилась цифра 2. «Черт! Будь у меня такая способность, я бы уже, наверное, ранге на сотом был». Император громко рассмеялся, а Дархан скривил лицо. Светлана же призадумалась. Учитывая, сколько у отца было жен и их ранги, может, и не сотого ранга, если такое вообще существует, но, по ее мнению, он был бы самым сильным человеком в истории. Ладно, пока эту тему оставим и вернемся к китайцам. Император перевел взгляд на Иннокентия, крупного мужчину с черной бородой до груди. Попробуй выторговать у китайцев парочку этих железных людей и пепельных тварей. И давайте поговорим о Сиаме. 25-й микрорайон. Некоторое время спустя. Это был нищий район, граничащий с промышленной зоной и двумя районами демонов. Людей там жило сравнительно немного. Основной род деятельности — это обслуживание туристов, любящих экстрим и острые ощущения. Там было в норме, к примеру, устроить сафари на молодых девушек. Впрочем, некоторые предпочитали и не молодых. Богатый турист мог поймать любую девушку в районе и овладеть ею прямо на месте. Мог вломиться в любую квартиру, избить людей, изнасиловать женщин и творить, что вздумается. Разве что убивать нельзя было. Да и всем, кому причинили ущерб, потом выплачивали щедрую компенсацию. За счет таких вот развлечений и жили в этом нищем местечке. Поэтому к демонам присоединяться никто не хотел. Ведь на что им потом жить? Демоны сразу же запретят подобное. Значит, демоны показали свою личину. Решили отхапать себе побольше территорий, да? — рычал взбешенный глава банды, контролирующий район. Напротив него стоял Тео. Один. А позади главаря — 80 головорезов, вооруженных чем попало. — Не делай вид, что не знаешь о карающем походе церковников. Не верю, что ты и твои люди останутся в стороне, если те заявятся сюда. «Тигры уже показали, чего стоят их слова», — спокойно ответил демон. «К черту тигров! Мы не они и...» Мужчина резко замолк, но не потому, что его перебили, а попросту потерял дар речи, причем в прямом смысле. «Я вижу твою ложь. Я вижу твою душу. Я вижу твой страх». Глаза демона запылали, как и рога. В этот момент людей окатил дикий первобытный страх перед ужасным и неизвестным чудовищем. Я уже озвучил тебе условия. Выбирай. После слов демона людей отпустило. Кто-то попадал на землю, некоторые потеряли сознание, а самые впечатлительные — напрудили. Глава банды был покрепче. Он просто побледнел и дрожал, как кролик перед волком. «Обещай, что позаботишься о людях этого района!» Найдя в себе силы и храбрость, воскликнул мужчина. «Обещаю!» Дав обещание, демон развернулся и ушел. Люди выдохнули, и те, кто еще стоял на ногах, попадали на землю. «Босс, что будем делать?» К главарю подбежал один из подчиненных. Он был бледен, и руки тряслись. «Иди к демонам, сообщи, что мы присоединяемся к ним. А мне надо подмыться», — уверенным голосом сказал главарь. И тут подчиненный учуял запах. Глава 19. Тео продолжил свою экспансию и вскоре прибыл в следующую точку. 15-й, 19-й и 20-й микрорайоны принадлежали банде, называющей себя «железные обезьяны». В народе же их называли просто «обезьянами». Занимались они чем попало, но в основном кошмарили бизнес. Его было немного, но он был. Ну а также под ними были бордели и кальянные, в которых использовали легкие наркотические смеси. Деньги у банды имелись, о чем говорило наличие большого количества оружия и снаряжения. Также имелись и покровители, о чем говорила группа помощи от покровительствующего рода в виде десятка одаренных, среди которых один был на стадии развития. Перед тем, как Тео отправился в свое турне по районам, демоны отправили туда своих людей с вестью «Демон идет!» «А ты действительно храбрец, раз пришел один?» — заявил главарь обезьян. Как он выглядел, Тео не знал, потому что на нем был легкий бронекостюм, довольно старенькая модель, причем британская, о чем свидетельствовал потертый британский флаг на плече. «Подчинись, беги или умри. Выбирай», — спокойным голосом произнес демон. На нем был черный деловой костюм с белой рубашкой. Оружия не было, что придавало ему расслабленный вид. Будь то он пришел не на битву, а просто прогуляться. «А немного ли ты на себя берешь? Или думаешь, что раз ты один, то мы не тронем тебя?» «Твой выбор». Демон кинул на мужчину ленивый взгляд и посмотрел на его охрану. 3 сотни бойцов, из них сотня хорошо вооружена огнестрельным оружием. Ну и 10 одаренных от рода. Они стояли отдельно, облаченные в бронекостюмы, поэтому лиц не было видно. «Ты... мы не сдадимся. Это наша территория». «Ты выбрал смерть». «Убить его!» — приказал вожак обезьян. Люди тут же навели на Тео оружие, у многих даже гранаты имелись, которые они собирались метнуть в противника, но все резко замерли. В этот момент их лица выражали невероятную боль, но они не могли даже пошевелиться или вскрикнуть. Все их мышцы словно одеревенели, и лишь бойцы от рода не были затронуты. Они не понимали, что происходит, а когда все 3 сотни бандитов рухнули замертво, желание выяснять это у них пропало. «Сообщите своим хозяевам, что банды железных обезьян больше нет. Эта территория отныне моя. Если есть вопросы, пусть приходят. А теперь убирайтесь». Демон махнул рукой, прогоняя тех, словно мух. Одаренные пообщались по внутренней связи и решили все же уйти. Даже не так. Они бежали без оглядки, испытывая дикий ужас после осознания произошедшего. Вскоре демон вызвал Наташу, чтобы та взяла под контроль все три района и уберегла ценное имущество, ну и собрала оружие с трупов. Далее демон поглотил душу главаря и узнал, кто стоял за обезьянами. Молодой род, который уничтожить — плевое дело. Если потребуется, конечно же. Следующей точкой стал 10-й микрорайон. Тамошняя банда владела сразу 6 микрорайонами. За ними стоял не самый слабый род, поэтому они решили сражаться. Они даже устроили засаду. Но все было бесполезно, ведь демону плевать, где прячутся люди. Пока они в зоне достигаемости его духовного зрения, все они — его жертвы. Эта банда славилась своей жестокостью и силой, поэтому Тео не церемонился с ними. Он практически вырывал их души из тел. Лишь бойцы на завершении и выше могли сопротивляться, активировав барьеры. Только вот демон больше не скрывал свою силу, демонстрируя подавляющую мощь, сметая противника с помощью магии, независимо от того, какой у него ранг. Последними на востоке была банда Мамона. Так называл себя один очень толстый мужчина. Он не был одаренным, но при этом владел сразу 4 микрорайонами. Только вот когда к ним пожаловал демон, те не знали, что им делать. Ведь верхушка банды забрала все деньги и сбежала. На вопрос «жить или умереть» бойцы банды единогласно решили, что умирать они не хотят, и разошлись по домам, а территорию заняли демоны. В скором времени Тео вернулся в логово, решив, что продолжит следующим днем. Нужно было, чтобы слухи успели разлететься. Тогда враг либо лучше подготовится, и их можно будет прихлопнуть разом, либо наоборот, убежит и избавит демона от лишней мороки. Тео, конечно же, рассчитывал на первый вариант. Больше противников — больше манны, а для боя с карателями ее потребуется много, очень много. Уф! Вернувшись в свой кабинет, демон рухнул на диван. Поглощение большого количества душ было весьма утомительным, да и походить пришлось немало. «Господин демон, будет чай?» — спросила вошедшая Алико. Ее послали узнать, что нужно Тео. Наташа же отсутствовала, разбиралась с последствиями похода демона. «Не откажусь, спасибо». Парень поднял руку с вытянутым указательным пальцем, чтобы девушка увидела, где он находится. А то она зашла в кабинет и несколько растерялась. «А правда, что вы настоящий демон?» Алико подошла к дивану едва ли не на цыпочках. «Если ты имеешь тех демонов, что созданы дьяволом или чем-то подобным, то нет. И, кстати, дьявола не существует», — лениво ответил Тео. «А какой вы демон?» Ее змеиные глаза горели от любопытства. У Алико даже 2 ядовитых клыка мило выглядывали, как у котов. «Ты видела котов?» Тео посмотрел на эту милоту и улыбнулся. «Видела. Но они не любят меня, постоянно царапаются». Девочка горестно вздохнула. Она бы с удовольствием погладила мягкую шерстку и почесала бы котика за ушком. Но отец запретил. Слишком уж часто после такого Алико была до крови исцарапана. «Почему кота называют котом?» «Потому что... это кот?» Алико ответила и призадумалась. «Поняла. Потому что его так назвали. И все начали называть кота котом». «Ты умная девочка», — подметил демон и подозвал девочку к себе. «А теперь сядь на край дивана». Алико сделала, что просили, и села на край дивана. Она ни капельки не сомневалась в демоне. Тео же положил ладонь ей на спину и начал вливать к энергию. «Так же и с демонами. Кто-то решил, что демоны — это демоны. — Ай! — пискнула девочка, прорвавшись на следующий ранг. Это заняло всего минуту. — Терпи. — Да. Алико выдохнула, и боль постепенно прошла. — А есть и другие демоны? — спросила она, когда стало легче. — Были. Сейчас нет. — А какие они были? Такие же, как вы? Серые и рогатые? Или, может, у них еще и крылья были? А хвосты? У них были хвосты? А ушки кошачьи? — И такие были, — хохотнул парень, а через миг девочка увидела иллюзию. Это были отрывки воспоминаний демона. Тео много где побывал, а также собрал вокруг себя множество народов демонов. У всех были свои языки, своя культура и, конечно же, названия племен. Но мало кто из этих народов были достаточно известны, чтобы о них знали. Вот, к примеру, красные минотавры, могучие полулюди-полубыки, были знамениты благодаря своей силе, выносливости и сопротивляемости к магии. Их практически все знали. Но, по сути, они относились к расе зверолюдей. Были людо-тигры, людо-ящеры, людо-собаки, людо-лошади, кентавры и прочие. Раз Алико интересовалась такими, то Тео и показал ей племена зверолюдей. «Поздравляю, теперь ты на стадии становления, а я жду свой чай». «А? Да? О! И правда! Алико стала чувствовать себя куда сильнее. Высунув длинный змеиный язык, она принялась носиться по кабинету и шипеть. Она очень любила шипеть. «А как же мой чай?» — вздохнул демон, но, посмотрев на радостную девчушку, лишь покачал головой и решил, что отдых подождет. Кабинет начальника Следственного комитета Имперской канцелярии 7-й области некоторое время назад. Васильев подписал последний из огромной стопки документ и, расслабившись, уютно разместился в своем большом кресле. Через минуту секретарша, молодая и очень красивая девушка, принесла ему чашечку кофе, а также кусочек тортика. «Хороший аромат», — пробормотал мужчина. Впрочем, ему было всего 27 лет, он еще молод, а уже начальник. Но только он собирался сделать глоток, как в его кабинет ворвался Леонид, или же, как его часто называют Васильев, «ходячий геморрой», а также один из личных помощников. «Шеф!» — крикнул он, и начальник едва не опрокинул на себя кофе. «Чего тебе?» — рыкнул Васильев, желая придушить блондина. «Там демон объявился! Южный город громит! Уже под 1000 смертей!» Васильев побледнел, но вдруг пришло осознание, и паника сошла на нет. «А теперь, если ты мне скажешь, что эти самые трупы принадлежат бандитам, я тебя стукну». «А зачем бить?» Блондин вдруг попятился. «Значит, бандитов, да?» Васильев встал из-за стола и, жутко улыбаясь, направился к Леониду, а вскоре раздались крики. «Шеф, ну вы чего, шеф? Ай-яй-яй! Не надо, шеф! Ай-яй-яй!» 10 минут спустя. «Значит, банда демонов решила объединить Южный город, и демон Тео единолично прошелся по всем восточным микрорайонам и подчинил их. А тех, кто отказался подчиняться или уходить, истребил», — подытожил довольный мужчина. «Да, некоторые роды требуют, чтобы его наказали», — прижимая лед к шишке на лбу, ответил потрепанный блондин. «Они уточнили, какое отношение имеют к бандитам?» — хохотнул парень. «Один из членов рода Черноземовых погиб от его рук. Якобы он там мимо проходил и попал под удар». Леонид убрал лед со лба и приложил к копчику. «Ну, пусть предоставят доказательства», — ухмыльнулся Васильев и отпил чаю. А теперь иди, у меня этим вечером свидание намечается. — Хорошо вам! — проворчал блондин и похромал из кабинета. Но вдруг у Васильева зазвонил телефон. Через полтора часа. Один из заброшенных заводов южного города.